Глава 24. Мартас. «Сколько времени понадобится для оформления документов и восстановления гражданства девочки?» — спросила Лере, глядя на ошарашенное лицо мужа. Мартас смотрел на результат ДНК Маши и не знал, как себя вести. Он до последнего боялся, что тест будет отрицательным, и Маша кажется просто Машей с земли, а не его племянницей. Его жена счастливо улыбалась и прижималась спиной к побратиму. «Дней 7-10. Мать Маши давно мертва, мы ее единственные родственники на Марсе. Задержек не будет». «А другая родня?» Лере с надеждой посмотрела на мужа. «Бабушка», — вместо Мартаса ответил Ржан. «Маша ее очень любит, но ее мнение на процесс оформления гражданства девочки никак не повлияет. Наша девочка перешагнула рубеж совершеннолетия». «Нам нужно ей рассказать про Юртаса, она же думает...» «Расскажем», — Мартас оторвал глаза от экрана. «Сразу, как только получим официальные подтверждения родства». Ротмер. «Стой на месте!» — крикнул Ротмер вслед удаляющейся от него фигуре. Маша будто бы не услышала приказа и уверенной походкой пошла в сторону Красной Дюны. Подняться туда на ЛТС Ротмер не мог. Наверху, как это часто бывает в таких местах, не было предусмотрено ни одной плоской площадки, где можно было бы оставить транспорт. Для рабочих, обслуживающих прииски, были оборудованы транспортные базы и многочисленные стоянки, где можно было оставить свои ЛТС и до места службы добраться с помощью транспортной капсулы. А вот им, простым смертным, придется добираться до так называемых озер своим ходом, по зыбкому песчаному склону. «Догоняй!» — крикнула девушка почти у самого подножия дюны. Ротмер про себя выругался и поспешил за ней. Маша тем временем открыла огромный туристический рюкзак и достала две широкие накладки на ноги. «Что это?» — не понял Рамус, наблюдая за тем, как ведьма натягивает на ноги этот странный предмет. «Чтобы легче было подниматься», — пояснила Мария, протягивая ему вторую пару. «Лере посоветовала». «Нет, я как-нибудь обойдусь». Настаивать на том, чтобы ее импровизированный гид надел пескоступы, девушка не стала. На самом деле она сама не очень представляла, как эти синенькие штуки на кроссовках помогут ей взобраться на вершину. Просто отложила скепсис в сторону и доверилась совету более опытной Лере. Когда-то давно она с мужьями любила выезжать на огненные озера, чтобы провести вместе время вдали от посторонних глаз. Прииски в то время еще не работали, да и как природная достопримечательность озера никто не рассматривал. Из-за дюны, подниматься на которую приходилось пешком. Чтобы облегчить процесс подъема, ее муж Ржан и придумал эти странные штуки. «Как хочешь. Идем?» Ротмер коротко кивнул. Девушка с легкостью закинула за спину рюкзак и сделала первый шаг. Уже через 15 минут лорд пожалел о своем отказе от смешных накладок и вспомнил походное детство, когда с отцами и мамой приходилось лезть в какие-то дебри, чтобы провести время с семьей. Почему этого нельзя было сделать в более комфортабельных условиях, маленький Ротмер не знал. Но сейчас, будучи взрослым, признавал, время они действительно проводили весело. Приятная ностальгия развеяла раздражение от песка, в котором тонули ноги, и от испорченного дизайнерского костюма. Вообще, что заставило надеть его именно этот, песочный костюм-двойку, он ответить не мог, просто хотел произвести на ведьму впечатление. Справедливости ради стоит отметить, что Маша действительно была впечатлена. Даже спросила, правильно ли он понял, куда она хочет попасть. Понял он правильно. Вот только о том, что прогадал с одеждой, сообразил поздно. Буквально 15 минут назад. Когда спина безнадежно взмокла, светлая ткань брюк превратилась в смесь песка и грязи, а ботинки заполнились мелким песком. И только упругая попа, идущая впереди ведьмы, не давала ему совсем расклеиться. Маша. Лере оказалась права. Подниматься с этими пескоступами оказалось намного легче, чем я предполагала. Несколько лет назад у меня уже был опыт восхождения на дюну. Ноги не проваливались в рыхлый песок, широкая пластина создавала устойчивую опору, и я не скатывалась назад, как это периодически делал Ротмер. Единственную сложность создавали уклон и температура, которая градусов на 5 была выше, чем в городе. Теперь я даже понимаю, почему туристов предпочитали гонять по галереям с климат-контролем и перемещать исключительно в транспортных капсулах. Осилить такое приключение без инфаркта смогли бы не все. Ротмер не спеша перебирал ногами где-то позади. И только на середине склона меня посетила гениальная мысль о том, что облегающие спортивные брюки были не самым лучшим решением. Лицо залилось краской от одной мысли, что этот бесстыжий лорд все это время пялился на мой зад. Чтобы сдержать негодование, пришлось остановиться. «Хочешь пить?» Мужчина быстро поравнялся со мной и протянул бутылку. «Взял обычную воду. Не уверен, что наши напитки подойдут для тебя. Слишком много специй». «Вы добавляете в воду специи?» Осторожно сделала глоток. В бутылке действительно оказалась обычная питьевая вода, ничем не отличающаяся от той, что текла из крана моей кухни. «Только когда нужно охладиться». Он достал из своего рюкзака вторую бутылку. «Особенности терморегуляции». Из бутылки Ротмера донесся сладковатый запах теплых пряностей. Было похоже на смесь перцев, корицы и органического бадьяна. Эта культура чуть не исчезла на Земле лет 300 назад. Природные катаклизмы, резкие перепады температур, человеческая халатность не слишком хорошо сказалась на урожае пряной культуры. Восстановить полноценную популяцию этого растения не удалось до сих пор. Органический бадьян на Земле стоит каких-то невероятных денег. Употреблять его по назначению могут себе позволить только очень-очень богатые люди. А его искусственная подделка, которую я регулярно покупала для кофе, по словам знатоков, ни в какое сравнение с органическим собратом не шла. «Можно попробовать?» Если мой спутник и удивился, то виду не подал. Просто протянул открытую бутылку и с интересом смотрел на дегустацию. Вообще, я любила специи. Была бы моя воля, обсыпала бы душистыми порошками все, включая десерты. Но эту мою страсть разделяли далеко не все. Приходилось сдерживаться. Вода в бутылке Ротмера оказалась теплой. Немного кислый вкус смешивался со специфической сладковатой горечью бадьяна и ярким ароматом коричневого порошка. Лирея использовала его для декора десертов. Я сделала еще один глоток, а потом еще. «Ну как?» «Вкусно». С сожалением отдала бутылку законному владельцу. «Даже очень. Расскажешь, как это готовить?» «Потом покажу. Там особая технология. Пойдем». Мужская рука легла между лопаток, и меня будто шибануло током от этого осторожного, но до ужаса приятного прикосновения. «Осталось чуть-чуть совсем». Ротмер. Маша снова сделала уверенный шаг вперед, а Ротмер отругал себя за длинный язык. Рецепты пряной воды, а уж тем более технологии ее приготовления, он не знал. Более того, никогда не задумывался о том, что входит в состав напитка любимой марки. Просто выбирал бутылку, которая по вкусу максимально напоминала ту, что готовила его мама в далеком детстве. «Ты здесь раньше был?» — спросила Маша, не оборачиваясь. «Один раз». «Давно?» «В детстве, с родителями. Правда...» Рамос с удовольствием отметил, что до вершины осталось всего пару метров, и они как раз успеют к началу сияния. «Мне тогда не нужно было лезть вверх по дюне». «Ты был настолько слабым ребенком?» Она повернулась, уперла руки в бока и ехидно улыбнулась. Рамос ее едкое замечание проигнорировал, правда, с трудом, и еще раз пожалел, что решил добиться ее расположения честными методами. Ведьма так и нарывалась на то, чтобы кто-то сильный уложил ее на лопатки и показал, кто здесь настоящий хозяин. И лучше несколько раз, для полного закрепления информации. «Зачем ты сюда полезла?» «Хотела устроить тебе незабываемый вечер». Маша уже приблизилась к вершине, Ротмеру пришлось ускорить шаг, чтобы прийти к финишу одновременно с девчонкой. «А если серьезно?» Девушка на несколько мгновений задумалась. Она решала, отпустить в сторону своего случайного гида очередную колкость или сказать правду. Маше было слегка неловко сообщать этому великолепному самцу о своем блоге. Она вообще не очень любила обсуждать с посторонними людьми творческую сторону своей жизни. Даже с бабушкой или Юлькой, которая относилась как к сестре, не обсуждала события своего канала. А тут совершенно посторонний мужик. С другой стороны, когда Маша спросила у себя, почему она не может рассказать Ротмеру причину этого милого приключения, логичного ответа дать не смогла. Ей нужен был качественный контент, который привлечет зрителей на канал. Ничего плохого или противозаконного в этом нет, и все разрешения были ей получены заранее. Для моего влога. Влога? Рассказываешь, как правильно заваривать чай и справляться с хандрой? Культурой и тенденциями социальных коммуникаций лорд Рамус практически не интересовался. Правда, однажды стал свидетелем, как одна из сестер Раби смотрела один из таких влогов. Молоденькая нептунианка с бирюзовыми волосами рассказывала о том, как она учится жить в гармонии с собой. Ролик вызвал у Рамуса только негативные впечатления и непонимание, как это может вызывать интерес у развитых существ. «Рассказываю про культуру разных народов, архитектуру, при...» Договорить Маша не смогла. Как раз в этот момент она забралась на самую вершину дюны, и слова застряли в горле. «Красиво, правда?»